Упоминание о том, как во время похода на Табук пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, пересек Вади Хиджр, где жили самудяне. Сообщается, что Ибн Умар сказал: «Во время похода на Табук пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, вместе с людьми остановился в Хиджре, близ развалин домов, в которых жили самудяне. Там люди набрали воды из колодцев, которыми пользовались самудяне, замесили тесто и поставили на огонь котлы, но потом, повинуясь велению посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, вылили содержимое котлов на землю и скормили тесто верблюдом. После этого пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, покинул это место вместе с ними и остановился у того колодца, из которого пила верблюдица. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, запретил мусульманам входить в жилище людей, которые подверглись мучениям, сказав: «Поистине, я боюсь, что вас постигнет нечто подобное тому, что постигло их, а потому не входите в их жилище». Возможно также, что имеется в виду посещение могил самудян. Ахмад, том 2, страница 9, Муслим, номер 2980. Ибн Умар передал также, что, находясь в Хиджре, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Входите в жилище этих людей, подвергающихся мукам, не иначе, как плача, а если вы не будете плакать, то не входите к ним, чтобы не постигло вас то же, что постигло их». В некоторых версиях этого хадиса сообщается, что, проезжая мимо жилищ самудян, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, прикрыл голову, начал подгонять свою верблюдицу и запретил людям входить в жилище самудян, иначе как плача. В одной из версий этого хадиса сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, также сказал: «А если вы не можете плакать, то хотя бы делайте вид, что плачете, из страха перед тем, что вас постигнет то же, что постигло их». Мухаммад ибн Абу Кабша аль-Анмари передал, что его отец, да будет доволен им Аллах, сказал: «Во время похода на Табук люди спешили к тем, кто жил в Хиджре, и заходили в их дома. Когда это дошло до посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, он воззвал среди людей: «Общая молитва». Подойдя к пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, я увидел, что он держит своего верблюда, говоря: «Не входите в жилище людей, на которых разгневался Аллах». Один человек обратился к нему: «О посланник Аллаха, мы дивимся им». Тогда пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «А не сообщить ли тебе о том, что является еще более удивительным? Более удивительно то, что человек из числа вас самих сообщает вам о том, что было до вас. Придерживайтесь же прямоты и поступайте правильно, ибо поистине Аллаху ничего не стоит подвергнуть вас мучениям, и появятся такие люди, которые никак не защитят себя от наказания». Ахмад, том 4, страница 231. Табарани, том 2, страница 340, номер 851.